Эпилог. Человек, которого триллионы подданных называли императором, стоял у панорамного окна станции «Зенит». Он не любил тронные залы с их бархатом и золотом. Золото – металл мягкий, податливый, удел торговцев и шлюх. Истинная власть предпочитает белый мрамор и абсолютный холод. Комната представляла собой идеальный круг без единого угла, где могла бы спрятаться тень. Но тени здесь были повсюду. За бронированным стеклом толщиной в метр, медленно вращаясь в смертельном танце, висела искусственная черная дыра. Ее аккреционный диск сиял болезненным фиолетово-белым светом, пожирая материю. Император наблюдал, как гравитация разрывает блуждающий астероид размером с город. Он не видел этого, он слышал. В его голове разрушение камня звучало как сложная симфоническая партия. Сначала низкий гул напряжения коры, затем визгливая стаккато разлома и, наконец, тихий шелест превращения материи в чистое излучение. Он поднес к губам бокал с прозрачной жидкостью, рука в черном рукаве кителя не дрогнула. «Красиво», — произнес он в пустоту, голос его был тихим, словно шорох сухого песка. «Энтропия — единственный честный художник в этой вселенной». Тишину разорвал деликатный писк вызова. Звук был специально настроен так, чтобы не раздражать, но игнорировать его было невозможно. Император не обернулся. Он сделал глоток, чувствуя, как ледяная жидкость обжигает горло. «Соединяй». Воздух в центре комнаты задрожал, сгущаясь в голографические проекции. Две фигуры, полупрозрачные, рябящие от помех сверхдальней связи, материализовались на фоне мраморного пола. Марк Миллер и Хосе Родригес, лейтенанты генерала Валериус. Хосе нервно одергивал мундир, с которого, казалось, даже через голограмму капал пот. Марк бегал глазами по полу, боясь поднять взгляд на спину своего повелителя. «Ваше Величество!» Голос Марка дрогнул. Хосе незаметно, как ему казалось, пихнул напарника локтем в бок. Император медленно повернулся. Свет от аккреционного диска ударил ему в лицо, делая неестественно бледную кожу почти прозрачной. Но страшнее всего были глаза. В них не было ни белка, ни радужки, ни зрачка. Два антрацитовых провала, две маленькие черные дыры, в которых тонул любой свет. «Я слушаю, лейтенант», — произнес он. Марк сглотнул, и кадык на его толстой шее дернулся. «Доклад по операции «Гончая», сир. Все прошло в точности, как вы предсказывали». «Детали». Император сделал шаг вперед, проходя сквозь край проекции Хосе. Тот инстинктивно шарахнулся, словно от привидения. «Объект Вазар успешно внедрен в биомеханический аватар», затараторил Марк, глядя куда-то в район ботинок повелителя. «Синхронизация 100%. Объект Волков, он сбежал, как и планировалось». «Его эмоциональное состояние?» «Нестабильное, критическое», — встрял Хосе, стараясь выслужиться. «Девчонка, объект Зеро, она аннигилировалась. Волков видел это. Наши сенсоры зафиксировали мощнейший ментальный выброс. Он сейчас не человек, сир, он комок боли». Император едва заметно улыбнулся. Эта улыбка не коснулась его страшных глаз, лишь скривила тонкие губы. «Боль — это резец, которым вытачивают форму души», — тихо сказал он. «Волков слишком долго спал в своем коконе невинности. Ему нужно было проснуться». «Есть одна проблема, Ваше Величество». Голос Марка упал до шепота. Император вопросительно приподнял бровь, хотя бровей у него почти не было видно на бледном лбу. «Генерал Валериус, она в бешенстве». «В бешенстве?» — переспросил император, словно пробовал это слово на вкус. «Да, сир, она думает, что упустила их по собственной вине. Она рвет и мечет, разнесла половину медблока. Она мобилизует флот для погони». Хосе испуганно посмотрел на Марка, потом на императора. «Сир, если она узнает, что мы использовали ее как пешку, она нас разберет на запчасти. Она же псионик класса». Император рассмеялся. Он подошел к голограммам вплотную. Его черные глаза впились в лица офицеров, и те почувствовали, как ледяной холод проникает под кожу. «Ярость — отличный мотиватор, лейтенант», — мягко произнес он. «Валериус — великолепный меч, острый, закаленный в крови, безжалостный. Но мечу совершенно не обязательно знать, чья рука его направляет. Пусть думает, что это ее охота. Пусть ее ненависть будет искренней. Фальшь чувствуется на расстоянии парсека, а мне нужно, чтобы Волков верил». Он поднял бокал на уровень глаз, рассматривая игру света в жидкости. «Он должен верить, что за ним гонится сама смерть. Только тогда он побежит достаточно быстро». «Но зачем, сир?» — осмелился спросить Хосе. «Почему просто не вскрыть ему череп и не забрать данные? Мы же могли...» «Вы мыслите категориями мясников», — перебил его император. «Данные в голове Волкова зашифрованы не кодом, а самой судьбой. Древние не открывают двери тем, кто просто стучит. Им нужен ключ. Живой, дышащий, боящийся смерти ключ». Он отвернулся от голограммы и снова подошел к окну. Черная дыра продолжала свой вечный пир, равнодушная к интригам смертных. «Клоны не могут найти тайники древних, потому что у них нет души, которая могла бы резонировать с артефактами», — продолжил он, говоря скорее с отражением в стекле, чем с офицерами. «Волков — уникальная аномалия. В нем проросла личность. Теперь, когда он думает, что спасается, он побежит в единственное место, где подсознательно чувствует силу — к тайникам. Он сам принесет их мне, все до единого. Он станет моей гончей, которая выроет из земли кости богов». Марк и Хосе переглянулись. На их лицах читался суеверный ужас. Они не понимали и половины того, что говорил их повелитель, но инстинкт самосохранения подсказывал им молчать и кивать. «Продолжайте наблюдение», — бросил император через плечо. «Валериус пусть гоняется за призраками. И еще...» — он сделал паузу. «Если генерал начнет догадываться, что она лишь отвлекающий маневр, если ее амбиции перевесят ее полезность...» Император сделал ленивый жест рукой, словно смахивая пылинку с плеча. «Устраните ее». Лейтенанты побледнели так, что стали почти одного цвета с голограммой. «Убить Валериус? Генерала Псионика, которую боялась половина галактики?» «Но, сир...» — пролепетал Марк. «Как?» «Вы найдете способ». Голос императора стал жестким. «Или я найду способ заменить вас кем-то более изобретательным. Вы ведь понимаете важность незаменимости, офицеры?» Страх перед женщиной в броне был велик, но страх перед существом с черными глазами был абсолютным. Марк и Хосе вытянулись в струнку, ударив кулаками в грудь. Грохот удара по керасам прозвучал синхронно. «Рады служить императору! Слава вечности!» — рявкнули они. Голограммы мигнули и растворились. Комната снова погрузилась в тишину. «Беги, маленький призрак», — прошептал император, и его голос слился с вибрацией станции. «Беги, скули, кусайся, веди нас к Богу, потому что это трон». Он сжал пальцы правой руки. Хрустальный бокал, произведение искусства стоимостью в планету, лопнул. Осколки не упали на пол. Они превратились в мельчайшую пыль, которая села на его перчатке серой пудрой. «Стал тесноват для меня»,